Глава 16. Некоторое время Наташа надеялась, что Альтин просто пошутил. Но нет. Турион уверенно направлялся к ней. «Господин Турион, надеюсь, мы встретились сейчас случайно?» «Вы не знаю». Он оглядел девочку с головы до ног. «А я пришел за своим заказом». «А, так вы госпожа Кланье. Слава богу. А я уж подумала, что вы меня преследуете». «Я вас? А что я могла подумать? Мне тут еще передали, что вы в лицей заявились, меня искали. Вы так меня искали, что я даже собралась к вам в гости наведаться. Только времени нет совершенно. Вы уж простите мою занятость». «Да, я уже имел удовольствие наблюдать вашу... занятость?» «Вы про Альтина Росса?» «Да, он имел честь проводить меня до дома. И, кстати, наш разговор, безусловно, очень интересен и бодрящий, наполненный роем разных уничижительных намеков, двойных смыслов и тому подобной мутью, любимой игрой аристократов, но я сегодня просто смертельно устала. В другое время я бы с удовольствием поупражнялась бы в остроумии, но не сегодня, так что разрешите откланяться». Наташа действительно изящна, ну, она надеялась на это, поклонилась, изобразив нечто, виденное в каком-то фильме. Даже трость использовала при поклоне, после чего прошла мимо выхода и отправилась в обход, к неприметной калитке сбоку. Входить в дом к госпоже Кланье вместе с Турионом у нее не было никакого желания. И сейчас она впервые поняла желание Альды макнуть этого самоуверенного хама в... ну, в то самое. «Клара!» Наташа скинула с плеч легкий плащ и отставила трость. «Если кто принесет мне какое-нибудь сообщение, переданное не совсем стандартным способом, положи его мне на стол в кабинете». «Не совсем стандартным?» — удивилась девушка. Наташа поморщилась. «Попросила одного артиста добыть информацию, и он пообещал передать со своим человеком. А зная повадки этого типа, то передача может быть весьма экстравагантной. Возможно, письмо просто появится на столе у входа. Просто не пугайся и забери письмо, а потом мне о нем скажешь». Девочка прошла в кабинет и плюхнулась там в кресло. Поставив локти на подлокотники и сведя кончики пальцев рук вместе перед собой, задумалась. В дверь заглянула Клара. «Госпожа, постель готова». «Клара, принеси мне кофе». «Что?» «Мне надо подумать. А если я не выпью кофе, то просто засну, но...» Наташа чуть скосила взгляд, нахмурилась. «Пожалуйста». Клара сочла за лучшее промолчать. Но судя по времени, которое ей понадобилось, чтобы принести кружку кофе, она сначала советовалась с госпожой Кланье. Реакцию мамы предсказать было нетрудно. Но Наташа также знала, что она не будет мешать ее работе. А только работа и могла заставить девочку отложить сон. Сама же Наташа усиленно пыталась понять, что же ее смущает в общей картине. Есть какой-то диссонанс во всем. «Записку сенаторам. Бегите, все открылось». Наташа задумалась. «А ведь Торф-старший прав. Фиг бы такая записка заставила бы кого удрать. Такая вещь пугает только мелочевку. Серьезные люди на такое не купятся». Наташа щелкнула пальцами. «Нашла!» Вот что ее смущало. Диссонанс между ребяческими поступками Джока Вырвиглаза вместе с его нелепой кличкой, с той суетой, что он навел. Ну, как-то вот не складывался у нее облик человека с тем, кто способен на реально серьезное дело. А поступки не вязались с образом, который она составила по личному впечатлению. Медлителен. Продуманность действий. «Продуманность действий!» «Продуманность действий», — повторила она. «Если предположить, что все эти несуразности — какой-то четко продуманный план, ведущий к... чему-то нужному Джоку... к чему?» Вот тут все размышления и разбивались. «К чему действительно? Какая цель? Хотя бы какой намек? Хоть малейший. И тогда уже можно от чего-то отталкиваться. Какого же размера тот приз? Не украшение красоток на балу. Тарий прав, такое легко потом не продашь. Что? Что может быть? Это должно быть легко переведено в деньги, не привлекая внимания. Должно быть большое, если привлекаются такие силы. Ничего в голову не приходит. Наташа раздраженно отставила наполовину допитую чашку и отправилась спать. Стало понятно, что размышления зашли в тупик. Утром в лицее к ней даже Альда боялась подойти. Уже в обед, сидя за столом, Альда несколько секунд разглядывала Наташу, потом кивнула. «Ну вот, хоть на человека стало похоже. Если бы тебя утром увидел Турион, то он бы сразу поверил, что ты весь класс в кулаке держишь». Рядом опустился поднос и, не спрашивая разрешения, уселся Ариант в торф. «Уже можно с ней общаться?» — спросил он почему-то Альду. «Не уверена, но я решила рискнуть». «Мы тебя не забудем», — кивнул Ариант, подвигая к себе тарелку с супом. Наташа сначала молча наблюдала за ними, переводя взгляд с одного на другого. Потом не выдержала. «Вы сейчас издеваетесь, да?» «Наверное», — не стала спорить Альда. «Но ты бы видела себя утром». «Я легла в 3 утра. В 6 я отправилась тренироваться в верховой езде, потом в лицей». «Сама виновата», — безжалостно отрезала Альда. «Если у тебя были какие дела ночью, то могла бы просто не прийти сюда. Зачем пришла-то?» «И какие, интересно, у тебя дела были ночью?» — заинтересовался Ариант. «Опять казино?» «Я была как зомби. А ты хочешь от меня разумных действий?» «Я сама не помню, как и что я утром делала. Все по привычке. А ночью я думала. Пыталась решить одну проблему. Кстати, не получилось. Вот скажи, Ариант, что бы ты готов был украсть, если после этого тебе придется потерять все положение и бежать из республики?» «Что такое зомби?» «Разве что власть над миром». Альда с Ариантом переглянулись и рассмеялись. «Спелись», — вздохнула Наташа. «По порядку. Зомби — это фольклор моего мира. Сказки, предания, легенды. По ним оживший мертвец. Считаете, что человека делает человеком душа? У вас, кстати, есть похожее понятие. Так вот, после смерти душа отправляется к Богу. Остается тело, которое по какой-то причине может ожить. Точнее, превратиться в некоего такого бродячего монстра. Поскольку слово «ожить» тут неприменимо. А поскольку души нет, но тело помнит, каково быть живым, и мечтает вернуть это состояние, то такие ходячие трупы набрасываются на всех живых и поедают их в надежде обрести душу. Ах да, кого такие трупы укусят, тот сам после смерти станет таким же ходячим мертвецом. «Ужас какой!» — поежился Ариант. «Ух ты! Здорово! Расскажешь потом подробнее? Я как-то пропустила про фольклор другого мира. Мы сделаем состояние!» Ариант с подозрением покосился на восторженную Альду. Вздохнул. Пояснил для Наташи. «Сколько ее помню, она всегда была такой. Ах да, власть над миром. Муторно и слишком много проблем. В мечтах, может, и прекрасно, но на деле... А что, есть какой-то предмет, обладания которым гарантирует власть над миром? Если только в тех же легендах», — хмыкнул Ариант. «Просто ты спросила, из-за чего я бы рискнул всем, я ответил». «Мечтаешь о власти над миром?» «Вот так и открываются тайные мечты», — вздохнула Альда с подозрением, косясь на Арианта. «Если что, возьмешь меня к себе? Буду твоим летописцем?» Ариант отмахнулся от Альды, потом честно задумался. «Не, верно сказала, хлопот много». Наташа приподняла на вилке кусок вареной курицы и с отвращением посмотрела на него. «А мне? Найдется какая-нибудь непыльная работенка? Чтобы можно было целый день валяться и ничего не делать?» «Ты сейчас уже можешь валяться и ничего не делать», — хмыкнула Альда. «Но ты же на 3-й день на стену полезешь». «Это буду уже не я». «Зомби?» — с интересом спросила Альда. «Примерно. И, Альда, твой интерес к фольклору до добра не доведет. Там могут быть те еще ужастики. Начнешь ночью с криком просыпаться. Эх, чтоб просыпаться, надо хотя бы спать». «Может, тебе все-таки домой пойти?» С участием поинтересовалась Альда. «Ты же вообще никакая». «Она не дойдет», — Вздохнул Ариант, поднимаясь. «Уснет где-нибудь по дороге. И зачем вообще пришла в таком состоянии?» «На автопилоте, сказала же. И не спрашивайте, что такое автопилот, потом объясню». «Идем, призванная». Ариант ухватил девочку под руку и помог подняться из-за стола. С другой стороны пристроилась Альда. «И куда ее? Может, попросить в медкабинете выделить койку?» «А это мысль. Идем». Под общими взглядами парочка потащила еле перебирающую ногами Наташу по коридору. Похоже, весь ее оставшийся заряд иссяк как раз к обеду. «Вот вечно она так», — ворчала под нос Альда. «Вечно все ей надо, лезет на пролом, забыв о себе. Хотя, конечно, мне ли жаловаться? Вот дуреха, опять во что-то влезла. И куда Арат смотрит? Выскажу ему все при встрече». Ариант с интересом прислушивался к этому бормотанию, но молчал. Проснулась Наташа уже далеко за полдень. По крайней мере, часы в углу показывали около 5 часов. А еще на стуле рядом с кроватью сидел до чертиков злой Гонсарат. Наташа даже одеяло постаралась натянуть повыше, словно пытаясь зарыться в него с головой. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Хорошо отдохнула?» «Ты сейчас издеваешься? Со мной связалась Альда. Сказала, что ты похожа на какого-то зомби, кто бы это ни был. А потом уснула прямо за обедом. Я рванул сюда. К счастью, врач в лице ей объяснила, что к чему. Переутомление, да?» «Понимаешь, дядя, просто вечером, когда я вернулась, я поняла, что мне непонятна общая ситуация. Я решила, что если хорошо подумать...» «Если ты думала всю ночь, то зачем утром пришла в лицей? Одноклассников пугать?» «Случайно». Гонсарат закрыл лицо руками. «Случайно. Только с тобой такое могло произойти. В общем так, до конца бала я освобождаю тебя от всех дел на службе. Молчать! Занимайся подготовкой к балу. Отдыхай. Думать я тебе запретить не могу, но вот перестать занимать время всякими отчетами запросто. Но сама виновата. Не умеешь рассчитывать время? Буду делать это за тебя. И потом...» — вздохнул Арат. — «Все равно пока ничего нового нет. Будет что важное, так и быть сообщу. А в остальном... Сейчас разрабатывается схема патрулирования в праздник и количество выделенных стражей. Усиливаем патрули и договариваемся с имперцами по охране порта. Но тебе же не нравится эта идея». «Не то чтобы... Просто у меня чувство, что мы делаем то, что от нас хотят». «Ты переобщалась с Айзеном? Он так же говорит». «Скорее он со мной», — хмыкнула Наташа и прислушалась к себе. «Чувствую себя великолепно». «Врач сказал, что споил тебе какую-то горькую гадость перед сном. Но ты выпила и даже не поморщилась. Зато бодрость после сна возвращает. И да, я верну тебе дар Коврома. Я понял, что тебе нужен не телохранитель, а нянька. Иначе свалишься. А сейчас тебе отвезут домой и отдыхай. А с завтрашнего дня только подготовка к балу. Но иначе все расскажу Элизе. С ней тогда будешь спорить». «Эй! Мы же договорились не смешивать личное и рабочее». «Вот и объяснишь все моей тете. А пока собирайся, тебя коляска ждет». Гонсарат встал и вышел из комнаты. Наташа только сейчас заметила свою одежду, висящую на вешалке в углу. На ней же была надета ночнушка из тех длиннополых, которые она терпеть не могла. Только сейчас заметила. Дома один раз она честно попыталась в такую снуть. Ворочалась, пока не запуталась и не порвала. Случайно, конечно же. В общем, при попытке встать с кровати ноги закономерно и привычно запутались в подоле и... Вот! Что сказала в этот момент Наташа, к счастью, никто не услышал. Из кабинета вышла мрачная. «Интересно, кто меня переодевал?» Гонсарат, шагавший рядом, усмехнулся. «Это же элитный лицей, помнишь? Тут для всех случаев все предусмотрено. И ты не первая и не последняя ученица, которая по какой-либо причине теряет сознание на занятиях. В медкабинете есть специальные служащие для ухаживания за больными, как за юношами, так и за девушками». «Ага, то есть юноши ухаживают за девушками, а девушки...» «Призванная, не зли меня», — предупредил Гонсарат, но улыбку скрыть не сумел. «Оставь свои порочные мысли при себе и не забудь поблагодарить свою подругу и приятеля». «Приятеля?» «Альда с Ариантом на пару тащили тебя в медкабинет. а потом бегали каждую перемену навещать. О, обязательно. Несмотря на кажущуюся бодрость, едва придя домой, Наташа заснула сразу, как голова коснулась подушки. А с утра мама очень активно принялась за дело. Она ничего не говорила про вчерашнее. Но по тем взглядам, что она периодически бросала на Наташу, та поняла, что ей кое-что известно о произошедшем в лицее. Хотя, конечно, из лицея не могли не сообщить о происшествии, а госпожа Кланье достаточно умна, чтобы сообразить об остальном. Но за что Наташа была ей благодарна, так это за молчание. В лицей ее, конечно, никто не пустил. Даже не пустили на тренировку со Смолкой. Под взглядом мамы Наташа спорить не решилась и молча отправилась досыпать. Разрешили ей встать только к завтраку. «Значит так», — многозначительно заметила госпожа Кланье, глядя на Наташу очень суровым взглядом. «План сегодня такой. Сейчас в примерочную, где мы сделаем примерку того, что уже готово для бала. Потом займемся подбором украшений. Но потом...» Очень значительно выделив это слово и не дав сказать ничего против, продолжила госпожа Кланье. «После обеда прибудет Ариант Торф. Мы сделаем последнюю примерку для него, а после уже соотнесем ваши фасоны, чтобы окончательно убедиться в согласованности одежды». Сообразив, что сегодня любая попытка сопротивления будет подавлена самым жестоким образом, Наташа обреченно вздохнула. Оставалось надеяться только на постоянную занятость мамы, тем более перед балом, когда каждые 10 минут к ней в ателье кто-нибудь заявлялся и требовал ее непременного присутствия. Также к Наташе приставили надсмотрщика в виде ее же служанки. Клара смущалась, оправдывалась, заверяла в своей преданности, но безжалостно пресекала любые попытки выйти из намеченного госпожой Кланье графика. А там кошмар примерки, бурное обсуждение девочек-помощниц, от щебетания которых разболелась голова. Причем они зачем-то постоянно интересовались мнением самой Наташи, которая уже готова была в рубище идти на бал, лишь бы этот кошмар поскорее закончился бы. О чем и заявила. Это была ошибка. Ближе к обеду от дела освободилась госпожа Кланье. И вот тогда все по-настоящему завертелось. Снова водружение на тумбу. Снова примерка, снова сравнение разных лент, которые пойдут на тот или иной компонент платья. Принесли еще какую-то широкую двухцветную ленту. Сама она голубая, а по краям широким кантом шло золото. «Мне еще и это на платье пришьют!» — возопила к небесам Наташа. «Хресть!» — небеса ответили. Веер госпожи Кланье вполне чувствительно опустился на голову девочки. «Ты что, совсем не понимаешь, да? Какое тебе это? Чтоб ты знала, эта лента относится к твоему ордену Звезда Империи, который положено надевать на все официальные мероприятия. Любые другие ордена по желанию, но этот в обязательном порядке». «Орден? Ох, горе луковое. Ты серьезно не понимаешь, да? Ну, я помню, что надо его надеть, но там вроде как нечто такое на цепи. Ты с этим нечто на цепи танцевать будешь? Кстати, так Звезду Империи еще никто не обзывал». Ну, вроде как мне еще малый знак выдали, который крепится к ленте соответствующих цветов». С этими словами госпожа Кланье перекинула ленту девочки через левое плечо, а внизу два конца проделав какое-то серебряное кольцо и закрепила его в районе пояса под правой рукой. Одна из служанок уже поджидала с роскошной деревянной коробкой, которую тут же открыла и протянула хозяйке. Госпожа Кланье аккуратно с красной бархатной подушки взяла орден, точную копию того, что ей вручали в империи, но поменьше, как раз размером по ширине ленты. Рядом на столе положили еще одну коробку побольше и также открыли. Вот там лежал тот самый орден, что ей вручали. Наташа озадаченно попыталась почесать затылок, за что получила веером по руке. «Так вот, зачем мне вручали два ордена?» Озарила ее, когда она представила себя в своем платье с таким украшением на цепи на шее. Не то чтобы он был большой или тяжелый, в империи ей это не мешало, а там пришлось носить именно то, что надели. Но, как теперь она понимала, это именно в день награждения. Но те, кто разрабатывал дизайн ордена, не думали, как он будет смотреться вместе с платьем и как его вообще на нем носить. Вроде как его вообще не предполагали для награждения женщин. Хотя вроде были в истории императрицы, которые получили такой же. Альда как-то рассказывала после церемонии. Еще бы она слушала тогда. «Именно. Первый главный орден положено хранить в доме, а вот второй, малый, как раз для повседневного ношения». «Для повседневного?» «Наташа, не делай себя глупее, чем ты есть». «Я не глупая», — обиделась девочка. «Правда? Значит, эта чересчур умная особа не спала полночи, а потом упала в обморок за обедом?» «Я не упала в обморок, я просто заснула». «Это многое меняет», — благосклонно кивнула госпожа Кланье со своим фирменным выражением на лице, из-за чего Наташа и в самом деле почувствовала себя маленькой провинившейся девочкой, которую отчитывает строгий родитель. И пока Наташа пыталась подобрать слова, госпожа Кланье уже закрепила орден на ленте, чуть отошла, оглядела ее с головы до ног, подошла и слегка поддернула ленту, выравнивая ее. «Ну вот, теперь не стыдно народу показать. Все, разоблачайте ее. До обеда займемся подбором прически. Потом придет ее сопровождающий, и уже посмотрим, как их костюмы будут вместе смотреться». «Спасите!» Крик души пропал впустую. Появление после обеда Арианта Наташа восприняла как явление спасителя и, отправив того на растерзание мамы и ее работников, с облегчением плюхнулась на небольшой диванчик. Покосилась на замершую рядом Клару. Предательница! «Все мои помыслы направлены на благо вам, госпожа», прозвучало высокопарно, а серьезность вида, с которым была произнесена фраза, только добавила комичности. Наташа рассмеялась. «Принеси воды, пожалуйста, благодетельница. Совсем мама замотала с этими примерками». «Все на благо вам, госпожа». На этот раз Клара произнесла фразу нарочито высокопарно, да еще и встала в героическую позу. Ну, как ее представляла. Судя по всему, по какой-то книге. И отправилась за водой. Ариант в своем новом шикарном наряде появился через 20 минут. Наташа засекала. Глянула на Арианта, на часы, снова на Арианта. 20 минут! 20! Почему мне, чтобы одеться с тремя помощницами, нужно 1.5 часа? Ариант глянул на нее с удивлением. Потом сообразил и хмыкнул. Смирись. Но знаешь, на моей памяти ты первая девушка, которая возмущается этому. Ну нет. Потом Наташа задумалась. А знаете, у нас ведь было все то же самое. Эх, видели бы вы те картинки в учебнике истории, которые показывали наряды и прически дам прошлого. Там не 1.5 часа. Там 5 часов нужно было все готовить. А потом все шло по пути упрощения. Если одежду невозможно надеть самостоятельно, то это плохая одежда. Разве что муж или жених должен помочь застегнуть платье на спине, хмыкнула Наташа в конце. А мне нравится эта идея, поддержал Ариант. Но разговоры не помогут тебе оттянуть неизбежное. Иди переодевайся. Наташа обреченно вздохнула и отправилась на пытку. Глянула на Арианта. Только ради тебя постараюсь уложиться в 3 часа. Наслаждайся ожиданием. О, как раз будет время почитать. Я захватил с собой книжку для такого случая. Ариант демонстративно достал из лежащей на столе сумки какую-то книгу и опустился с ней на тот диванчик, на котором до этого сидела Наташа. Выглянул из-за обложки и мило улыбнулся. Наташа молча стояла, глядя на него, усиленно пытаясь подобрать слова поехиднее. «Все политики — пройдохи!» — наконец буркнула она. «Конечно, госпожа Наташа, мы такие!» — снова улыбнулся Ариант. «Но я пока только учусь. Не будьте ко мне строги!» Девочка молча развернулась и отправилась в комнату под смешки госпожи Кланье, которая молча наблюдала за этой пикировкой. Уже внутри госпожа Кланье заметила. «Присмотрись к этому молодому человеку. Впервые вижу, чтобы кто-то сумел победить тебя в словесной дуэли. И предусмотрительный». «Богатый опыт общения с девушками», — буркнула Наташа. «Вот и захватил книгу. Дамский угодник». «Как скажешь», — не стала спорить госпожа Кланье, продолжая улыбаться. «Давай, занимай свое место. И не переживай. Сейчас же не примерка, а потому мы быстро управимся». Управились действительно быстрее обычного. У Наташи даже возникло подозрение, что раньше ее специально так долго собирали. Последний штрих — лента с орденом. Можно выходить. Ариант читал. Злодей. Вот он оторвался от книги, глянул на Наташу и застыл, заметив ленту. Вот Отмер поднялся и подошел ближе, не отрывая взгляда от звезды Империи. Наташа молча наблюдала за ним, дожидаясь, пока он что-то скажет. «Вы знаете, что это?» Наконец поинтересовался он, задав на взгляд Наташи довольно глупый вопрос. «Меня просветили, когда на шею вешали ту цепь с такой же штукой, только побольше». «Штукой, значит?» «Полагаете, я это за украшение приняла и повесила вместо колье?» «А, только если решили покончить с собой особо экзотическим способом. Я не про это спрашивал». «Мечи?» «А, его величество рассудил так. Или надо было с ним спорить?» «Госпожа Наташа, у вас какие-то суицидальные наклонности», — усмехнулся Ариант. «Но, я полагаю, это за дело посла и... последующие события?» «Верно. И мечи, и алая окантовка». Ариант оторвал взгляд от ордена и пристально посмотрел на Наташу. «Я не слышал, что вы были ранены». Девочка машинально поднесла руку к груди, сообразила и поморщилась, убрала руку. «Вы простите меня, если я не захочу про это говорить». Ариант проследил за рукой и медленно кивнул. «Похоже, о вашей деятельности в Маригате не все известно. Полагаю, в жизни найдется мало людей, о деятельности которых известно абсолютно все. Разве что какой блаженный». «Ох, с этим соглашусь», — рассмеялся Ариант. «Ладно, давайте закончим то, ради чего мы здесь». Он встал рядом с Наташей, позволив госпоже Кланье осмотреть их. Та, задумчиво постукивая веером по плечу, обошла парочку со всех сторон, периодически делая пометки в блокноте. Потом подвела их к большому зеркалу на стене. «Сами что думаете? Что можно добавить?» «Ну, сделал вид, что задумался Ариант. Минимум прическу госпоже Наташи». Девочка не сильно стукнула того кулаком в плечо. «Если бы мне сейчас еще прическу стали бы делать, то одной книги вам не хватило бы. Интересная хоть?» «Очень. О вкусной и здоровой пище». Наташа закашлялась, но быстро сообразила, что над ней смеются. «Вообще-то я не видела у вас тут такую книгу, и о ее существовании сказала только Альде». «Она меня и просветила», — кивнул с улыбкой Ариант, но тут уже посерьезнел. «Но если серьезно, то у меня замечаний нет». «У меня есть. Предлагаю вместо этой бабочки повязать платок. Примерно так». Наташа быстро сделала набросок в протянутом ей госпожой Кланье блокноте. Платок в ее наброске был похож скорее на пионерский галстук с застежкой. Только вот цвета... Или взять разноцветный... «Разноцветный?» Госпожа Кланье с негодованием поглядела на девочку. «Ты серьезно?» Наташа рассмеялась. «Представляете, такой цветастый платок в горошек. Ариант точно произведет с ним фурор на балу». Госпожа Кланье фыркнула и хлопнула девочку по макушке веером. «Идея хорошая. Действительно будет хорошо смотреться, но цвет позвольте мне самой выбрать». Провозились почти до 6 вечера. Госпожа Кланье всякий раз обнаруживала то один, то другой недочет. Экспериментировала с украшениями, подбирала цвета. К удивлению Наташи, это не вызвало у нее желания сбежать. Возможно, дело было в постоянном подтрунивании над этим со стороны Арианта, который постоянно подшучивал, порой ссылаясь на Альду. Альда, конечно, умеет держать язык за зубами и никогда не проболтается о чем-то важном. Но вот о всяких пустяках может болтать без умолку, особенно если это играет на ее образ, под которым она хочет показаться окружающим. А раз все знают, что она подруга призванной, то, естественно, и расспрашивают Альду о ней. А та и рада завалить окружающих потоком бесполезной информации. Вот только Ариант продемонстрировал умение использовать на благо даже бесполезную информацию. «Вы страшный человек, господин Торф-младший», — усмехнулась Наташа, наконец-то избавившись от своего бального платья. Сейчас они втроем, мама, Наташа и Ариант, сидели в гостиной, наслаждаясь чаем и отдыхая после выматывающей примерки. «О, спасибо за комплимент. Но я еще не достоин его принять», — ответил усмешкой Ариант. «Но я еще расту и буду стремиться соответствовать ему». «Будешь пугать прохожих по ночам?» «О, а вы насмешничаете?» «Пугать прохожих я способен и сейчас. А вот чтобы пугать так нелюбимых вами политиков, мне еще расти и расти. Да отца мне далеко». «Собираетесь пугать самого себя? Так воспользуйтесь зеркалом». «Непременно воспользуюсь вашим советом, госпожа призванная». Госпожа Кланье, следившая за их пикировкой, внезапно рассмеялась. поднялась. «Ладно, молодежь, веселитесь, не буду вам мешать. А мне надо с вашими нарядами закончить». Она величественно поднялась из-за стола и направилась к выходу, но у двери внезапно повернулась и подмигнула Наташе. И тут же вышла. Наташа надулась, потом глянула на Арианта и тоже рассмеялась. «Да уж, Альда уже записывала бы за мной мои фразочки, а потом где-нибудь применила бы». «Так вот откуда она берет все те словечки», — хлопнул себя по лбу Ариант. «Призванная, а с тобой полезно иметь знакомство. Еще раз назовешь призванной, и я вылью тебе на голову... Вылью... О, вот этот кувшин молока». «Да, горячий чай выливать было бы больно», — понятливо кивнул Ариант, заметив, как взгляд Наташи при ее тираде несколько раз останавливался на чашках с чаем. «Если бы я смогла быстро найти сопровождающего на бал за оставшееся время, то непременно вылила бы. Ох, как я благодарен оставшемуся малому времени до бала». Тут они переглянулись и уже вдвоем, не выдержав, рассмеялись. Наташа откинулась на спинку. «Уф, даже настроение поднялось. Наверное, такой вот пикировки мне и не хватало, а то все дела от дела». «А если не секрет? Чем ты таким занимаешься?» «Да какой теперь уже секрет?» — нахмурилась Наташа. «То есть секрет, конечно, но... из той оперы, когда он больше вредит, чем помогает». «В каком смысле?» «Если бы я знала», — вздохнула Наташа. «Никак не могу понять, что меня беспокоит. Понимаешь, тот ночной король, ну, с которым меня заметил Турион, был посланцем от других. В их среде возник определенный конфликт, и они через меня предупредили, что один из ночных королей Маригата готовит какое-то крупное ограбление или иное громкое преступление. Но я все же думаю именно о краже». «Так когда ты меня спрашивала, ради чего я готов отказаться от всего...» «Да, это Джок, ну, тот ночной король, неплохо устроился. Содержит игорные дома, сейчас вот в средней части города открыл казино, планирует еще парочку открыть, когда персонал наберется опыта». «Которые ты посещала тогда?» «Да, но я не казино хотела посетить, а с Джоком встретиться, понять его. И вот я никак не могу понять, ради чего он готов отказаться от всего этого. А ведь после по-настоящему громкого преступления ему придется покинуть Маригат. Я бы скорее задумался не над зачем, а над как», — подумав, заметил Ариант. «В каком смысле как?» — удивилась Наташа. «Я так понял, что ты у себя дома жила не на острове?» «Нет». «Потому ты постоянно забываешь, что Маригат расположен на острове, причем только одна его половина обжита, а другая — скалы и дикий лес. Допустим, он совершит кражу. Но как он планирует отсюда выбираться?» «Хм, на любой рыбачьей шаланде? А она увезет украденное? Насколько это вообще велико по размеру?» «Хороший вопрос», — махнула в его сторону маленькой ложкой Наташа. «Если бы знали, на что он нацелился, сколько проблем бы избежали? Вот я и тебя спрашивала, ради чего ты готов был бы отказаться от всего достигнутого?» «Ну, цена как минимум должна превосходить потери». «Спасибо, Кэп», — вздохнула Наташа. «Прости», — отмахнулась девочка, — «очередное выражение моего мира. Персонаж такой, типа литературного. Полностью капитан очевидность. Человек, который с видом первооткрывателя вещает всем очевидную истину». «О, надо будет запомнить». «Запиши еще. А еще лучше заведи такую же тетрадь, как Альда, и записывай туда мои гениальные мысли». Ариант рассмеялся. «Нет, такой степени почитания вашего таланта, госпожа призванная, я еще не достиг». «Угу. Еще не до конца достиг просветления. Ага. Сейчас вот, как обещала, вылью на голову кувшин молока, сразу посветлеешь». «Все, все, раскаиваюсь. Но если серьезно, может, это что-то нематериальное?» «Нематериальное? Корона, например». «Корона вполне себе материальный предмет», — Наташа задумалась. «Но в твоих словах что-то есть. Нематериальное. Хм. Если бы дело касалось Альтина Росса, это еще один теневой король, подозреваю, из дворян. Но Джок... Не могу себе его представить с короной на голове». «Почему это?» «Как учит история, любой может примерить корону». Но не любой сумеет удержать ее на голове. Нет, Ариант, это выше возможностей Джока. Ты его просто не видел, а я с ним общалась. Он довольно простой человек, и его интересуют исключительно материальные блага. Вся эта возня с властью... Так может, просто арестовать его? Если не будет главаря, то не будет и ограбления. Ты только моему дяде эту идею не подкидывай. Не все так просто. Почему ты уверен, что не будет? Если план уже запущен, то наличие или отсутствие главаря ни на что не повлияет. Скорее навредить может. Чем, например? Появлением трупов, посмурнела Наташа. Нет, наличие главного тут важно. Но если он так выпячивает себя... А если он хочет, чтобы его арестовали? Если все не на него завязано? Зато потом алиби железное будет. И ограбление произойдет, и главного виновника не обвинить, и украденное, скорее всего, вернуть не получится. Почему это? Предчувствие. Серьезно? А если серьезно, то ты не учитываешь других ночных королей. Они могут стерпеть арест своего собрата на время, но вечно держать в тюрьме его не получится. А если, не дай бог, он там умрет, то в Маригате начнется хаос. «Эти ночные короли так дружны?» — удивился Ариант. «Конечно. Настолько, что с удовольствием перережут друг друга. Но тут они будут заодно против третьего врага, в данном случае властей Маригата, просто из-за самосохранения. Ведь каждый может оказаться на месте Джока. Но все же можно арестовать его на несколько дней, обеспечить все условия, чтобы он там комфортно жил». Наташа вздохнула. «Всегда есть очевидное, простое, быстрое и неправильное решение». «В смысле?» «В смысле, я уже говорила, что не факт, что все завязано на Джоке. Он не просто так выставляет себя на первое место. Будет он или нет, это не остановит дело. Слишком большие силы завязаны, чтобы его арест чему-то помешал. Он скорее нам помешает. Говорю же, не просто так он себя на главную роль выставляет. Чуть ли не факелы вокруг выставил. И ты серьезно предлагаешь попасться на это? Как глупая мошкара, которая слетается на свет?» «Подожди. Ты полагаешь, что Джок — подставной лидер?» «Нет», — Наташа качнула головой, — «такое в Нижнем городе не сработает, слишком хитро. А там люди простые. Кто силен, тот и главный. А все эти кукловоды, дергающие из тени, долго не проживут. Свои же пришибут. Я предполагаю, что, чтобы он ни замыслил, но его присутствие в деле не требуется, а его арест только сыграет ему на пользу». «А если ты не права?» Наташа наконец допила чай и отставила чашку. «Такое тоже может быть. Но мне очень не нравится делать то, что меня заставляют. Может, я и не права, как ты говоришь. Но если есть сомнения, то лучше действовать по совести. В данном случае по закону. А по закону мы не можем арестовать Джока по велению левой пятки. И да, этот вопрос обсуждался, так что не думай, что это типа моя совесть там говорит. Если бы я была уверена, что арест Джока хоть как-то поможет, то первая бы предложила это». «И все были против?» «Ну, скажем, все быстро отказались от этого. И нет, не я переубедила. В основном граф Орлон Тарий». «И если ты скажешь, что крупный чин имперской службы безопасности излишне добрый, чин из СБ империи?» «Ты это не слышал!» Наташа грозно указала на Арианта пальцем. Тот не выдержал и хмыкнул. «Секрет?» Наташа вздохнула и села. «Да какой там секрет?» «Типа да, секрет. Но о нем уже на каждом углу говорят. Удивлена, что ты еще не слышал. И на балу об этом объявят официально. Типа обмен опытом между империей и республикой. Точнее, между империей и тобой», сообразил Ариант. «И они участвуют в этом деле? Тот красавчик?» «Представитель СБ. И я бы не стала так легкомысленно к нему относиться лишь на основе его внешнего вида. Отличное, кстати, отвлечение внимания. Ну, кто будет серьезно воспринимать такого франта? Наряд, прическа, дорогой одеколон». «Вот как?» Ариант серьезно задумался. «Я могу сказать отцу?» «Да говори на здоровье. Хотя, думаю, он и сам уже все знает». «А что, уходишь?» Ариант глянул на часы. «Да, пора. Уже и так задержался. Но могу сказать, что с тобой интересно было поговорить». «Жду бал с нетерпением, госпожа Наташа». Ариант поклонился, улыбнулся и отправился к выходу. «С нетерпением он ждет», — буркнула, глядя ему вслед девочка. «Рада, что хоть кто-то ждет эту фигню с нетерпением». «Ох, что будет...»